далекий отзвук в тишине, а сумрак ночи позади. Чуть ближе цвета полоса, да нам идти пора пришла. За тем лучом в рассветной полосе, за каемом вдалеке, где лукоморье ширь свою в прострое жизни пути, где род вещает через тебя, где действия в истине звучат, где боли нет и нет преград, средь мрака толщи, средь мироздания миры. Мы восполняем и поем, мы отстояли и встаем. От кнута пряника уйдем, когда душа звенит и внутренний магнит играет красками, звучит. Встает в рассвете полоса, срединная встает тропа, средь звезд и хаоса пойдем, средь тлена жизни мы идем. Девели, сварах, дашь полки встречает с радостью творцов, что и воспряли атаков. Идем через гимны и любовь, через поступь пращуров отцов. Когда отсутствовал изъян, когда ты воин, гой, не пьян. Когда отсутствовал дурман, когда извилистость тропе, о чем вещает пусть тоске, муайль, пастырь, лже-пророк. Избитость паствы — все урок, преодоление себя. И жили самость, и пора нам всем над пропастью взлетать, да и над эгрегорами встать. Пусть социальное пусто, пусть школы нынешнее дно, но мы идем через тризну сон, чтобы восполнить, изменить, да в трансформациях вершить. Зачем вступать в борьбу, прострой души до той канвы, где море живости идет, где капля, новые миры. Кто слышит, тот поймет. Идет уж издавна волна, но обновление ныне тебя. Всей гаммы жизни внутри идет процесс, как и в кино. Начало зиждется оно. Вот в дуане кубок и клубок, там звезды, млечность и вновь тропа, а в далях царство и врата. Юа, волчок, веретено, вновь крутится оно. Вот ворон рядом пролетит, да феникс соколом парит. Кружатся лебеди в кругу, то наши девушки поют. Волжба кругом заведена, природа воздает сполна за своеволие и тлен, за произвол, а где за лень? За разграбление недр, другим дадут ведь знать ответ. Всему приходит свой зачин, от конфронтаций только дым, от войн или стычек вновь упад до упадания нас. Все только заново идем, когда века и тоже дым. Рассветная ныне полоса, да та, что в утре роса, сверкает в яхонтах трава. Вот постижение мудрости, друзья, ведь сколько знаний, сколько сил на то, чтоб знамя водрузил. То древко, древо, как твое, но в мировом воплощено. На планетарности теперь мы воспарили и живем. Отныне вновь идет волна, от обнулений полоса. Энергии здравия и чудес нас ждут с вершины чудеса. Когда есть разности судьбы, когда есть и корабли, те верные пегасы, вот они, на том лугу в раздолье вольные стоят. А в нашей мирности те облака плывут, идут, да в тихой гавани тебя, меня уже зовут.